цикл лекций «Феноменология радикального субъекта». Я готовился к тому, чтобы перейти от Гегеля к Шеллингу и к Ницше и к другим современным философам, которые затрагивали так или иначе прямо или косвенно проблематику радикального субъекта. Но размышляя над феноменологией духа и над совершенно колоссальным наследием Гегеля, особенно первой его ранней работы над феноменологией духа, собственно говоря, я не мог остановиться в этих размышлениях и решил посвятить еще одну, пятую лекцию именно Гегелю. Сегодня я поговорю о такой теме, как проблема несчастного сознания. Я немного затрагивал эту проблему в предыдущей лекции, где говорил о том, как Гегель в разделе самосознания строит некоторую диалектическую конструкцию трансформации разных типов мышления, стоического, скептического и несчастного сознания, которые служат для него как бы пролегоменными к переходу к проблеме разума. То есть вначале он написал в первом разделе структуру сознания, потом самосознание, то есть как проходит перцепцию, с чем она сталкивается в исследовании сознания самим собой. И дальше следующий раздел будет посвящен разуму, а потом духу, потом религии и абсолютной идее. И вот это нас пока не интересует, по крайней мере, это другая огромная обширная тема. Но вот на проблеме несчастного сознания я решил остановиться. Напомню, что речь идет, как Гегель описывает появление несчастного сознания. Он говорит о том, что стоическое отношение к миру, это предпочтение безусловное абстрактного всеобщего по отношению к конкретному частному. И вот в любом случае, когда самосознание становится на сторону абстрактного всеобщего, тогда проблема конкретного и частного, индивидуального, обособленного, просто рассматривается с определенной дистанцией. И существует благо, но на индивидуальном уровне человек испытывает и благо, и неблаго, и зло. Существует счастье, но на индивидуальном уровне человек испытывает и счастье, и несчастье. Итак, общее не всегда прямо отражается в индивидуальном. Стоики решили эту проблему таким образом. Выбираем общее и не обращаем внимания на частное. В этом есть стой по Гегелю. То есть стоическое сознание говорит, мне не важно какое, частное, индивидуальное, я всегда стою за общее. И, собственно, Марк Аврелий, который был императором и был стоиком, он стоически выносил свое высшее положение в обществе, а Эпиктет, который был рабом и тоже стоиком, выносил столь же стоически, с такой же дистанции, свое низшее положение в обществе. Потому что неважно с точки зрения стоиков, какую оценку миру, какую оценку самому себе дает обособленное частное сознание. То есть вот частное не должно быть снято перед всеобщим, и верность всеобщему и создает эту дистанцию по отношению к своему индивидуальному, что и является стоицизмом. То есть в этом случае самосознание строится так, когда частное или дисхайт, этость, обнаруживает общее, альгемайное, пусть и абстрактное, пусть еще соотношение с частным и обособленным еще не дано в качестве истины, но в любом случае стоики выбирают общее. Стоики выбирают общество, стоики выбирают вид, стоики выбирают в целом альгемайне и подчиняют этому альгемайне конкретное, в чем проявляется стоическая этика. Скептики, в отличие от стоиков, наоборот ставят акцент на частном, индивидуальном. Они говорят, что ваше всеобщее? Ваше всеобщее не способно ничего изменить в моей индивидуальной судьбе. Возможно, это всеобщее есть лишь пустые представления, лишенные всякой онтологии, и поэтому я выбираю, говорят скептики, индивидуально, я рассматриваю то, что мне дано, и вот только мой индивидуальный опыт я и беру за некое основание. Конечно, я не могу прийти с помощью этого индивидуального опыта к каким-то безусловным обобщениям, Тут можно вспомнить Протагора, который говорил, что человек – это мера вещей. Тоже такой скептический вывод софиста. Софисты многие сводили все аргументы в споре именно к относительности. Возникает такая относительная картина мира, в котором индивидуальный опыт признается достоверным, но в каком-то смысле бессодержательным. А за содержательным обобщением Альгемайна, за этой стоической абстракцией, не признается никакой снимающей действительности. И вот на балансе, или скажем, вот в этом контексте стоического и скептического, как двух противоположных выборов, которые может сделать самосознание по ходу освоения своего собственного содержания, своего собственного интеллектуального опыта, тут и возникает в этом контексте несчастное сознание, которое по Гегелю представляет собой удержание обоих моментов. То есть это не либо стоя, либо скептическая философия, а это и стоя и стоическое мировоззрение, и скептическое мировоззрение. То есть несчастное сознание говорит, что, безусловно, есть и то, и то. Есть и всеобщее, но пустое, и есть и частное, но бессмысленное, если угодно, или обособленное. И вот давайте удерживать это противоречие, не сглаживать его как стойки, или не отстраняться от него в бесстрастности, в такой в этической дистанции, как у стоиков, но и не будем придавать этому слишком большого значения, как скептики, а чего там рукой подать до эпикурейства или там атомизма, то есть до материализма. Это тоже в этом несчастное сознание не видит выхода. Ни скепсис, ни стоя, ни выход для несчастного сознания. И выхода вообще нет, потому что эти моменты, эти полюса общие, но содержательное, но абстрактное и частное, конкретное, вот уже ощутимое, такое данное, но зато бессодержательное или растерянное, обреченное на постоянную фрагментацию, вот эти два полюса, пусть они будут вместе. И тогда несводимость этих полюсов, отсутствие разрешения отношений между ними составляет боль сознания. И вот это несчастное сознание, оно становится началом разума. На самом деле дальше именно от него Гегель переходит к разуму, потому что разум строится на несчастном сознании, когда и то, и другое, и скептическое, и стоическое, и обобщенное, и индивидуальное, берется в свои оппозиции, которая не снята, которая, наоборот, обострена, которая жжет изнутри структуры самосознания и создает предпосылки для совершенно новых конструкций. По большому счету, разум основан на несчастном сознании, которого он пытается либо врачевать, либо преодолеть, либо развить, либо сохранить, либо удержать. То есть, на самом деле, мышление – это всегда боль. Мышление, полноценное философское мышление, разум основан на травме, на радикальной травме расколотого сознания, которое распято или растянуто между двумя полюсами. Это очень важный момент. Вот это несчастное сознание по Гегелю – это не просто какой-то диалектический момент становления разума или духа. Это в каком-то смысле основа. И именно это несчастное сознание является последним словом раздела самосознания. И Гегель говорит, вот сохранение несчастного сознания, в котором удерживаются обе версии ответа на соотношение общего и частного, и стоическое предпочтение общего как содержательного, и скептическое утверждение частного как зато наличествующего конкретного, вот это противоречие между ними и составляет основу мышления как такового. То сознание, которое не несчастное, вообще является таким нечеловеческим. Человек – это боль. И Хайдеггер об этом тоже очень хорошо говорит, что феномен или опыт – это боль. Философский опыт – это опыт боли. И ничего, кроме боли. То есть боль является раскол, боль, несчастье является судьбой мыслящего существа. Если мыслящее существо не страдает, мыслящее существо недействительно, недостоверно, оно не совсем мыслящее, поэтому не совсем человек, идентичность человека заключается в его внутренней неотделимости от несчастного сознания, потому что несчастное сознание делает сознание человеческим. Какие-то рудименты сознания есть и у других видов, но по-настоящему по-настоящими пролегоменами, вводящими человека в область мысли, является именно несчастное сознание, вот тот раскол, который описывает Гегель. Это фундаментальнейшая мысль. Мысль, которая на самом деле сама по себе могла бы перевернуть вообще наше представление о человеке. То есть человек, и даже если в поиск, скажем, цель человеческой жизни, как некоторые философы утверждали, даже Аристотель, есть евдемония, евдаймония, что переводится как «счастье», но можно сказать как некоторый выбор стороны благого Бога. Даймон – это малое божество, выбор стороны благого божества. Это, конечно, не в нашем понимании счастья, это отнюдь не комфорт, не удовольствие, потому что выбор стороны благого Бога, а не злого Бога, не кака Даймона, а евдаймона – это и есть счастье по-гречески. Это вещь такая достаточно специально. Ну хорошо, пусть представим, что выбор благого божества это, или поиск счастья – это цель человеческой жизни, но это счастье достигается, представление о нем возникает именно исходя из базового опыта несчастья. То есть счастьем или благим даймоном покрывается опыт имманентного, пронзительного, радикального несчастья. Поэтому человек – это существо страдающее, человек – это существо глубинно несчастное сразу, как только он вступает в права и в наследие человеческого статуса, человеческой идентичности, как расколотости. Потому что в человеке главное – это напряжение между абстрактным и частным, между собой как человеком вообще и собой как человеком индивидуально. И это противоречие. И несчастное сознание, не делая, отказываясь от стоического или скептического выбора, но удерживая оба полюса, оно поступает по-настоящему, по-человечески. То есть так, как должно поступать ответственное сознание, не спеша избавиться от этой, скинуть с себя это бремя, бремя быть человеком. То есть несчастное сознание – это и есть бытие человека. Вот человек в той мере есть человек, в которой мере он является носителем несчастного сознания, и человек движется в своем мышлении в контексте несчастного сознания. И даже если он стремится к счастью, то движет это стремление, именно глубинное переживание несчастья. Если он чего-то ищет, значит, он не удовлетворен тем, что он видит, воспринимает непосредственно. Тем более, что как Гегель, как мы видели, что Гегель считает, что ничего непосредственно человек не видит и не воспринимает. Все, что человек видит, именно человек видит, к чему он прикасается, что он воспринимает, это уже опосредованно. Таким образом, расколотость и несчастье сопровождает человека везде, на всех этих уровнях, эти оппозиции, противоречия, это могущество негативитета, отрицания, и надо с этим жить. И вот раскол сознания, несчастность сознания, это и является судьбой человека. Вот такая глубиннейшая мысль, от которой мы часто бежим, и когда мы бежим от этой мысли, от того, чтобы быть человеком, это быть несчастным существом, потому что человек и есть расколотое несчастье, даже если мы стремимся преодолеть это и найти, и выбрать сторону благого божества, евдаймонии, то есть если мы хотим достичь счастья, то именно по антитезе, через осознание невыносимости той боли, того страдания, той драмы, в которой мы вовлечены, просто фактом своей человечности, потому что человек – это носитель несчастного сознания. Вот это первое замечание, которое, ну, оно почти очевидное, но тем не менее привлечь к нему внимание, обратить как бы свой взгляд именно к этой особенности очень важно, потому что это, когда это теряется из виду то самое начало философии. Мы говорили о том, что Хайдеггер отрицал возможность ведения философии и признавал только возможность прыжка. Так вот, например, указание на эту особенность мышления, как мышление, обязательно строящимся и возводящимся на структуре расколотого или несчастного сознания, это в каком-то смысле предложение, такая подсказка, как зацепиться за тот, за ту сторону бездны, то есть как захватиться за, как захватить какие-то точки опоры, чтобы не сдвинуться в бездну. Вот когда мы прыгнули в философию, мы вначале оказались на ее краю, мы можем в любой момент качнуться назад или соскользнуть вниз и рухнуть в эту бездну, которая лежит между Альтеглихе Денкерен, Денкерше Денкерен, чтобы вот не свалиться в бездну между этими двумя формами или не быть отброшенным назад вот в банальное сознание, в обыденное сознание, мы должны держаться за это указание о том, что мышление есть мышление несчастное, о том, что сознание полноценное философское строится на несчастное, несчастье и расколе. Вот это нам подсказка, это нам помощь для того, чтобы мы закрепились на том берегу, на стороне Денкерыш и Денкен. Вот это, в чем важность этого указания на несчастное сознание. И вообще, давайте как бы запишем такое правило, что если мы имеем дело с философией, мы имеем дело со стороной глубочайшего несчастья. И если даже мы находим счастье в занятиях философии, это счастье внутри структуры несчастья, потому что именно несчастье, расколотость движет нас и заставляет нас путешествовать и перемещаться по этой карте напряженной, карте расколотой, карте опасной, чрезвычайно опасной. Это жить опасно, это значит жить в Денкерыш и Денкен, это значит жить в расколотом несчастном сознании, жить в путешествии по очень тревожным и очень зловещим горизонтам. И если мы находим в этом наслаждение, это наше Денкерыш и призвание, это наше философское призвание. Да, это тоже может быть доставлять колоссальное, колоссальное наслаждение, но внутреннее счастье в конечном итоге, потому что если мы утратим эту расколотость, мы утратим базовую топологию мышления. Все, это мышление перестанет быть философским. И философским оно остается, является, когда оно строится на несчастном сознании. Теперь я хотел обратить внимание на следующее, что мы можем взять представление о несчастном сознании Гегеля и несколько его видоизменить, потому что сам Гегель говорит о несчастном сознании, у которого есть строго два полюса. Полюс общего, то есть неких, скажем, рациональных абстракций, или полюс вида, что уже более сложно, полюс вида, вещи, которые принадлежит отдельная особь, и полюс особи. И между видом и особью вот это несчастное сознание и помещено, удерживая и вида, и вид, и особь вместе в их оппозиции, в их напряженности, в их связи и в их противоречии. Но вот эту масштабность мы можем изменить. И вот в каком-то смысле мы можем взять всю картину всего сознания в гегелевском контексте или в фихтеанском контексте, в целом всю топографию, и применить к этой полной, а не частной топографии тот же самый принцип раскола несчастного сознания. Иными словами, мы можем сдвинуть внутреннюю границу несчастного сознания, которая по Гегелю воплощена в полисе стоицизма или в полисе всеобщего, еще глубже, намного глубже к центру радикальной антропологии, то есть к центру радикального субъекта. И в конечном итоге сказать, что максимальная острота или боль раскола заключается в противоречии между das ich, их как существительным, я как существительным у Фихте, и я как местоимением, и маленьким их. Именно между ними находится то nicht ich, nicht das ich, которое поражает и делает маленькое я, индивидуальное я посустороннего, именно такого данного нам эмпирического субъекта, несчастным. Потому что с одной стороны, этот маленький субъект, он замещает собой через, конечно, большую достаточно цепочку антропологических опосредований, но он все равно замещает собой большого субъекта, и одновременно он является его противоположностью, то он, поскольку принадлежит к стихии «nicht-ich», к стихии периферии круга сознания. Это может быть, ну, самой последней формой несчастья. То есть, если несчастье, скажем, находиться в зазоре между видом и индивидуумом – это одно, а то несчастье находиться в зазоре между радикальной субъектностью, великой субъектностью, большой субъектностью, корневой, неизменной, вечной субъектностью, божественной субъектностью, гомо-интимуса и такой частной, индивидуальной, периферийной субъектностью человека внешнего, гомо-экстериор, вот это, собственно говоря, и есть вообще абсолютный раскол. И тогда вот это несчастье, когда, которое осознается субъектом, который, с одной стороны, является субъектом, поэтому он и говорит о себе «я», и одновременно не является субъектом, поскольку он является лишь частным случаем некоторой альгемайной абстракции человека, общей обобщенной абстракции человека, которая его снимает. Но вот эта абстракция человека, скажем, ту, которую Гегель считает отправной точкой или полюсом стоицизма, это далеко не радикальная субъектность, это лишь внутренний человек. То есть внутренний человек, как трансцендентальное, скажем, эго, промежуточное между радикальным субъектом и эмпирическим субъектом, это внутренний человек, но еще не внутреннейший. По Гегелю несчастное сознание помещается между внутренним человеком и внешним человеком. Вот их несовпадение, зазор между ними составляет его драму несчастного сознания. Это правильно, но можно продлить эту драму еще больше, можно радикализировать несчастное сознание, можно даже говорить о радикально несчастном сознании, которое становится уже радикально несчастным, если мы сдвинем вовнутрь этот полюс. И придем к утверждению не вида, не человеческого вида, а радикальной субъектности, которая еще глубже, чем человеческий вид, то есть чем гомо-интерьер, а является гомо-интимус. То есть если мы осмыслим несчастное сознание как нахождение в предельной, на линии предельной оппозиции между радикальной субъектностью «nous poetikos», радикальным субъектом «gomo intimus» и «gomo exterior», вот тогда несчастье приобретает вообще радикальный характер. Вот эта несчастность тогда и является, по большому счету, главным камертоном радикальной философии, которая прорывается сквозь представления о абстрактном всеобщем и уходят к тем эфирным уровням мышления, о которых говорит Гегель, которые представляют свой регион уже непосредственно прилегающий к самой радикальной субъектности. То есть в каком-то смысле в контексте радикальной антропологии, которую мы и пытаемся в наших циклах «Фенология Аристотеля», «Фенология радикального субъекта» обосновать, несчастное сознание может иметь некоторое дополнительное значение. То есть несчастное сознание может быть продолжено, а это значит раскол может быть увеличен, а это значит масштаб несчастья, трагизма и драматизма субъектности может быть еще многомерно умножен через смещение второго полюса все глубже и глубже, глубже внутрь сознания. И тогда этот раскол, приобретая, не снимается путем, например, если бы нам удалось решить проблему между общим в человеке, в виде и в частном, в человеческом индивидууме, а это, собственно говоря, основа этики, нравственности, даже в кантовском таком ключе, что решение вот согласования между индивидуальным, эгоистическим принципом эмпирического я и принципом чистого рассудка происходит путем адаптации морали. То есть мораль, этика становится каким-то мостиком определенным, который спасает от этой расколотости. То в случае смещения этого полюса еще глубже, то это уже не действует, потому что радикальный субъект снимает этику, он глубже, чем этика, настолько, что этика просто рассыпается перед той проблематикой, перед горизонтами той проблематики, которая открывается в том случае, если мы возьмем двумя полюсами этой расколотости, этого несчастного сознания, с одной стороны самого радикального субъекта, а другого непосредственного индивидуального малого субъекта на его периферии, внешнего человека, вот наше эмпирическое «я». И тогда вот этот трансцендентальный рассудок будет ничем иным, как неким промежуточным моментом. Он не будет не столько сближать, сколько, по сути дела, разделять радикальный субъект и имманентный субъект. И вместо последнего полюса или некой такой, некого последующего начала, он станет просто развершейся бездной. Рассудок превратится в нечто иное. Этот рассудок станет хиатусом Фихте, то есть неким, некой бездной, над которой летит вот эта самоопрокидывающая проекция или воля радикального субъекта, направленная к периферии. То есть рассудок рушится, как нечто промежуточное. Он сам, вот то, что было альгемайм, то, что было видовым, и то, что было трансцендентальным, все это немедленно подвергается такой эрозии перед драмой этого радикально несчастного сознания. Радикальное несчастное сознание как бы повышает ток. И поскольку с одного, один полюс, это полюс такого истока всего мышления, с другой стороны, наоборот, маленькая, крохотная, уже многократно перевернутая или, там, скажем, умаленная и редуцированная человеческое эго, то прямое соотношение одного с другим создает такое высокое напряжение, короткое замыкание, которое рушит и заставляет гореть вся последующая система рассудка, потому что это опыт столкновения с самим собой, который выжигает все промежуточное, опыт столкновения с своим последним абсолютным «я», невыносим для человека. То есть человек для самого себя невыносим абсолютно именно в своей полной в полноте и в абсолютности. То есть абсолютность человека для человека эмпирического — это самый страшный опыт, который он может только себе представить. Этот опыт чисто разрушительный и одновременно чисто созидательный. Вот это очень любопытно. Иными словами, несколько раз мы говорили о том, в каких условиях или в каких кондициях, в каких ситуациях мы сталкиваемся с радикальным субъектом. И всякий раз мы подчеркивали и эмпирически, и, скажем, более системно в эсхатологическом ракурсе. Мы видели, что радикальная субъектность обнажает себя, дает себя о себе знать именно тогда, когда о ней нет и следа. Не тогда, когда радикальный субъект освещает своим присутствием, своей полнотой, своей сакральностью, освещает структуру мышления, структуру культуры, структуры инспирации, структуры вот феноменологии духа, которая проявляется на высотах сознания. Тогда радикальная субъектность поступает не сама по себе, а через свою духовную феноменологию, согласно Гегелю. А вот когда эта духовная феноменология исчерпывается и проходит через все более и более далекие от центра слои сознания, в конечном итоге она доходит до полной периферии, до маленького «я», и уже от радикальной субъектности почти ничего не остается. Только какой-то призрак радикальной субъектности в этой индивидуальной человеческой субъектности может быть схвачен. Некая тень, некоторый такой остаток, некоторая резидуальная руина субъектности присутствует в обычном человеке или в эмпирическом эго. Почти неузнаваемая, почти стертая, уже настолько переплетенная разными слоями, через которые этот луч субъектности проходит, что ничего от радикальной субъектности не остается. И тем не менее, когда на периферии не остается ничего от радикальной субъектности, именно тогда радикальный субъект и открывает самого себя. Тогда он становится необходим, чтобы это маленькое «я» не исчезло окончательно в «не я», чтобы оно просто сохранилась, необходима вся полнота этой радикальной субъектности, потому что без нее это маленькое «я» пропадает, оно распылится и перейдет вот эту черту между сознанием и ничто, за которым начинается царство нигилизма, и ничего просто, ничего нет. Просто вот, и для того, чтобы как бы удержаться на этой грани, необходима радикальная субъектность. Иными словами, в таком случае несчастное сознание приобретает характер некоторого философского моста, некоторой философской эвидентности, очевидности, дуги или связи, некого моста, арки, которая сопрягает радикальную субъектность с эмпирической субъектностью. И хотя это сверхнапряженный такой, в каком-то смысле, деструктивный опыт, одновременно этот деструктивный опыт тотальной ностальгии, тотальной боли, тотальной выброшенности на периферию самого себя и является спасительным, потому что на нем, на этом ощущении бездны, которая лежит между нами и нами же, между нами как субъектами эмпирическими и нами как субъектом радикальным, вот эта бездна, это осознание непреодолимого расстояния, расстояние, которое никак и никаким образом невозможно преодолеть, двигаясь куда бы мы ни двигались. Вот этот опыт отчаяния, антропологического отчаяния относительно самого себя, мы сейчас не берем никакие другие субъектные оси, ни теологическую, ни ангелогическую, это именно изгнание Адама из самого себя, изгнание их из das их, из самого себя на предельную периферию и создает парадокс предельно несчастного сознания. И это предельно несчастное сознание конституирует парадоксальную модель такого апофатического контакта, потому что радикальный субъект открывается не там, где он открывается, в высших регионах феноменологии духа, а он открывается там, где он скрывается, там, где его вообще нет, и следа от него нет, и от него вообще ничего нет, кроме этого маленького затерянного на периферии материальной, якобы материальной действительности, то есть ничтожной, на периферии границы с нигилизмом эмпирического «я». Вот этот эмпирический субъект, ну, несчастнее, ничтожнее которого представить ничего невозможно, который ничем свою субъектность подтвердить по большому счету не может, но вот именно через удар, через вспышку, молнию несчастного, радикально несчастного сознания, этот маленький субъект и догадывается в каком-то смысле о самом себе, то есть и как о том, что ему не присуще. Вот этот такое несчастье, такое радикальное несчастье становится в определенном смысле и признаком привиляции или послания радикального субъекта, и одновременно методом его парадоксального обнаружения именно там, где его меньше всего. То есть если рядом с радикальным субъектом его субъектность скрыта феноменологией духа, то на периферии, где уже от духа остаются какие-то отдельные просто фрагменты, разбитые и разрозненные уже в скептическом опыте отдельной особи, которая, будучи сама осколком, двигается в мире других осколков, совершенно будучи не способной собрать эти осколки, основываясь на своем индивидуальном опыте и своих возможностях, в какую бы то ни было рациональную мозаику, будучи просто фатально лишенной способности выстроить из этой мозаики путь, выложить этими фрагментами путь к самому себе, как бы изгнанным, выброшенным, забытым, abandoned, таким вот полностью где-то поставленным на каком-то далеком посту, как Юнгер говорил очень тонко и проникновенно, он говорил, что на каждом далеком посту есть часовой, которого поставили на границу с ничто и забыли там. Вот человек, человеческое эго, это такой вот часовой, который несет свою вахту, хотя уже о нем никто не помнит, никому не нужен, и те, кто его отправили на невыносимое задание охранять, вглядываясь в тьму внешнего мира, охранять структуры сознания, уже самого этого сознания нет. Те, кто его послали, умерли, исчезли. Или как в пустыне Тартари в фильме, где такой корпус, корпус крепости, находящийся на границе, пристально всматривается в далекие пустынные земли, не придет ли враг. И уже ожидание врага становится единственным содержанием. Врага, который, скорее всего, не придет, и которого, возможно, вообще не существует, становится единственным смыслом, единственным значением существования и смыслом бытия вот этих вот забытых на границе субъектов, мужских субъектов, именно вот в пустыне Тартар, это чисто такой мужской воинский образ людей, которые на границе с ничто, стоически и забыто абсолютно, именно вот ожидают прихода врага с той стороны, со стороны абсолютной, такой непроглядной тьмы. И вот этот опыт забытости последнего часового, который стоит на границе, который выполняет свой долг, хотя он уже выполнять его не надо, он уже нет тех, кто его послал, нет тех структур, которые призван защищать, но он все равно стоит и смотрит, пристально всматривается в эту тьму, вслушивается в тишину, отсутствие за внешним пределом. Вот это и есть в каком-то смысле такой отзвук и метод радикальной субъектности. За счет того, что кто-то все равно продолжает стоять на этом горизонте, на этой границе, благодаря этому радикальный субъект и обретает свою, пусть катастрофическую, пусть сверхстрадательную, драматическую, трагическую полноту. Он живет именно там, где его быть не может. И вот тем не менее, поскольку нет такого мира, где его быть не может, и он обязательно где-то есть, и вот тот факт, что он есть там, где его быть не должно или не может, где уже все забыто и разрушено, вот это и является в каком-то смысле озарением, моментом озарения радикальным субъектом, то есть радикальным несчастным сознанием. Радикально несчастное сознание от Гегеля таким образом, сдвигаясь внутрь, становится некоторым, если угодно, фундаментальным антропологическим или радикально-антропологическим методом, с помощью которого мы можем, по крайней мере, приблизиться к той проблематике, которую хотим осветить или обозначить в нашем курсе. Здесь можно вспомнить такие пророческие слова Ницше, который цитировал Пиндара. И Ницше говорит: «Веда цуланде нох цуваса канст ден век цу ден хипербореерн финден». «Jenseits des Nordens, des Eises, des Heute, jenseits des Todes, abseits. Unser Leben, unser Glück». И дальше он говорит, что так «so weisagte von uns ein weiser Mund», так говорили о нас мудрые уста, то есть цитирует Пиндара: «Ни сушей, ни морем не можешь ты найти дорогу к гиперборейцам. По ту сторону севера, по ту сторону дня, по ту сторону сегодня наша жизнь выделена Курсивом у Ницше, наше счастье. Ни сушей, ни морем не можешь ты найти дорогу к гиперборейцам». И так пророчествовали о нас, снова курсив, о нас, von uns, ein weiser Mund, мудрые уста. Вот это представление, это не о радикальных субъектах, а о носителях несчастного сознания, эта фраза, того, кого Ницше называет wir, мы, о нас, когда речь идет, или о нашем, unser, von uns, это как раз те, кто сохраняет связь с радикальной субъектностью именно тогда, когда она полностью разрушена. Не те, кто близки к нему, а те, кто далеки от него. Не те, кто остались с ним, а те, кто ушли от него. И уйдя от него, от своей радикальной субъектности на периферию, через глубину и абсолютность несчастного сознания они достигают этого тождества, хотя это тождество недоказуемо, как бы мы не хотели в своей эмпирической, индивидуальной практике землей ли, морем ли, на суше или на море, тем или иными дорогами, двигаясь к северу или по ту сторону севера, двигаясь в сегодняшнем или в завтрашнем или во вчерашнем дне, мы не можем найти ни в пространстве, ни в времени пути к радикальной субъектности. И тем не менее, именно несмотря на то, что мы не можем найти этого пути нет к нам самим, это знание, переживание этой невозможности как абсолютной боли и обнаруживает этот парадоксальный, несуществующий, невозможный путь, делает его действительным. Вот этот опыт радикальной субъектности, который вытекает из такого прочтения, радикального прочтения идеи Гегеля о несчастном сознании. Еще один аспект, очень близкий к этому, который, однако, уже требует более, может быть, подробного обращения к наложению двух осей. Осей теологического субъекта и оси антропологического субъекта. Но, тем не менее, это само описание у Гегеля несчастного сознания обращает нас к гностицизму. Гностическое, если мы посмотрим на, не только на гностические учения или гностические, скажем, ритуалы или догматы, а если мы посмотрим на гностическую психологию, которая характерна в значительной степени, например, вот для некоторых направлений румынской философской мысли, у Лучана Блага, у Чорана особенно, это некоторый гнозис, который является не следствием определенной доктрины или секты, или какого-то учения, а это является, гнозис является некоторым выражением глубинного переживания, то есть достоверности переживания мира и самого себя в мире. То есть гнозис как философское понятие. Кстати, пока показательно, что один из лучших специалистов по гностицизму, Йонас, был учеником Хайдеггера. То есть философское, гнозис в философском смысле, не в историческом и не в религиозном, а именно в философском смысле. Так вот, гнозис представляет собой, гностицизм представляет собой предельную форму уже в религиозном контексте, то есть с учетом определенных теологических измерений, именно такого несчастного сознания. Потому что если мы посмотрим на философскую структуру гностика, то гностик в значительной мере и вдохновляется, и живет этим предельно несчастным сознанием, потому что он видит, что между ним, между самим гностиком, как имманентно присутствующим индивидуумом, как особью, и тем, что он воспринимает как свою истинную причину, как свое истинное «я», как свой собственный духовный корень, как свой центр, как свою ось, лежит непроходимая бездна, которую пройти невозможно. Так возникает идея злого творца, идея узурпации, что между индивидуумом, то есть между имманентным эмпирическим индивидуумом и его же собственным сердцем или его истоком, который гностики называют плеромой, софией или вот таким нетварным пневматическим миром, между ними лежит непроходимая стена, причем стена, которая не вовне, а стена, которая внутри. Вот это очень интересно, что это под этой стеной, под фигурой злого демиурга понимаются некоторые внутренние психологические структуры. В каком смысле это разум? То есть вот злой демиург – это тот нерадикальный разум, то есть гомо-интерьер, внутренний человек, который выдает себя за гомо-интимуса, но им не является. И он препятствует тому, чтобы пройти сквозь себя к истинному истоку, поскольку говорит, что этого истока нет, это некая дерзость, это непозволено. То есть эмпирический индивид не должен возвращаться полностью к своему радикальному корню, а должен довольствоваться вот этими промежуточными структурами рассудка. Это очень тонкая вещь. Конечно, у гностиков так ясно все и однозначно не сказано, поскольку при наличии Бога или злого Бога, злого демиурга, благого Бога, нетворящего Бога, это создает в какой-то мере дополнительную сложность. Но если мы рассмотрим антропологический гностицизм, вот антропологический гностицизм, отложив пока, не то что совсем отказавшись, отложив теологическую перспективу, которая, это, собственно говоря, нас и смущает больше всего, потому что здесь как раз гностики подходят к таким утверждениям, которые, например, выпадают за сферу ортодоксальной теологии, и все, и после этого становится неприкасаемым. Чтобы вот не заниматься выяснением как так получилось, что одни имели в виду, кто их понял, кто не понял, что одни неверно сказали, что в чем их, может быть, не совсем точно обвинили. Вот чтобы не входить в эти историко-догматические и теологические, собственно говоря, детали относительно гностицизма, можно обратить, применить этот же принцип только к исключительной антропологии, то есть применить гностицизм к той картине полноценной феноменологической антропологии, с которой мы имеем дело, к проблеме субъектности. Так вот, в этом смысле гностицизм приобретает очень понятную и внятную структуру. То есть есть эмпирическое эго, это эго-гностика. И этот гностик, который это носитель несчастного сознания. При этом его несчастное сознание более несчастно, чем сознание носителя гегелевского несчастного сознания, распятого или растерзанного, разорванного между видом и особью, между всеобщим, содержательным, но недействительным всеобщим и действительным, но бессодержательным конкретным. Проблематика антропологического гнозиса заключается именно в радикальности несчастного сознания, как сознание разорванности, разделенности непреодолимой бездной между собой и самим же собой, то есть между своим радикальным центром и своим малым эмпирическим эго, между ними, а это уже другой уровень совершенно. И вот тогда в каком-то смысле вид или структура трансцендентального мышления, вот кантовский трансцендентальный разум, чистый разум, становится на месте как раз злого демиурга. То есть именно эта борьба индивидуального субъекта против структур разума, которые не дают ему прорваться к самому себе. То есть вместо того, чтобы быть мостом, как у Гегеля, или, скажем, у неоплатоников, у Плотина, когда структура разума лишь некоторые этажи лестницы, благодаря поднимаясь по которым человек достигает самых глубинных радикальных основ самого себя, своей души по плоти, ну и так далее, вплоть до единого. То есть у представителей монистического отношения разум является прозрачной средой, дух, то есть медиумом таким, посредником, который частично замутняет глубинную корневую истину, а частично ее, наоборот, открывает. И поэтому он скорее хорош, чем плох, и всегда полезен, потому что тот же самый путь, по которому происходит проводы, сосхождение, является путем возврата, эпистрофе. И для неоплатоников как раз отсюда показательно спор Плотина с гностиками, которые говорят, что мы не выносим бытия в этом мире, он создан злым демиургом, Плотин с возмущением говорит, но вы просто слабые люди, вам дан такой мир, который вы должны пройти внутрь, да, но он на периферии, он такой тяжелый, плотский, малоприятный, но идите вглубь, закройте глаза, не смотрите вовне, там, по сторонам, сосредоточьтесь на себе, и вы увидите, что создатель этого мира полностью благ, и у вас нет таких проблем. Но гностики не могли, а то вы, как говорит Плотин, как дети, вам что-то не нравится, вы сразу там жить не хочу. Это, кстати, возможно, и к Порфирию относилось, потому что Порфирий так постоянно ученик Плотина, я, собственно, тот, кто редактор «Эниад», тот, кто описывал свое желание покончить с собой, невыносимость жизни. Но наверняка к Плотину приходили и собственно гностики. Это во времени все совпадает. Как раз очень много было в тот период, в эпоху жизни Плотина, распространено христианских гностических сект. И вот гностики в этом отношении, если мы опять вернемся к антропологической картине, гностики – это те, которые видят в разуме преграду, в рассудке некоторое отчуждение, рассудок, вот эти абстрактные структуры, обобщение, требования морали – все они лишь ставят непреодолимую преграду на пути подлинной радикальной субъектности. Они уводят, сбивают с толку, они ловят стремление человека к опыту радикальной субъектности и тем самым делают его несчастье еще более глубинным. Вот так на месте злого демиурга оказывается не какая-то мифологическая или теологическая фигура, а оказывается рассудок, то есть внутренний человек, гомо интерьер, он становится в каком-то смысле, начинает восприниматься как антитеза внутреннейшего человека, то есть внутреннее мешает внутреннейшему. И вот здесь как раз и возникает такая проблематика антропологического гнозиса, где радикальное несчастное сознание становится мотором отчаяния и одновременно парадоксального обретения сквозь это отчаяние и сквозь это осознание непреодолимости бездны. Само осознание непреодолимости бездны и есть ее преодоление в каком-то смысле, потому что чем жестче и чем радикальнее эта дистанция между индивидуумом с его эмпирическим «я» и абсолютным «я», чем больше они разведены в разные стороны, тем глубже, как ни странно, их единство, тем острее опыт радикальной субъектности, который на периферии и становится по-настоящему достоверным. А вот посредине, где еще не достигнута радикальная субъектность, но уже достигнута некоторая обобщенная субъектность, субъектность альгемайна, такая видовая абстрактная субъектность, вот эта субъектность скорее уводит гностическое сознание в сторону от истинной философской проблематики. Таким образом, если мы рассмотрим гностицизм применительно к антропологической схеме, а не к богословской и к религиозной, как к какому-то направлению, именно, скажем, как к секте, а просто как некоторые установки антропологические или некий философский, если угодно, гностицизм, то мы тогда увидим здесь совершенно другое измерение. Мы увидим метафизику радикально несчастного сознания, примененного к полноте антропологической картине. Тогда радикальный субъект окажется именно тем центром Софии, тем пневматическим измерением, тем входом, точкой входа в плерому, с целью достижения которой является собственно путь такого гностика с точки зрения чисто человеческой структуры. Здесь можно обратить внимание и на то, что сам гностицизм, он размещается исторически в платонической структуре, потому что гностики берут за основание топологию или топографию Платона, где говорят сверху идеи чистые, как у платоники, снизу тела, как лишь такие тени этих, как шайн, снова шайнинг и шайн, то есть как тени или так, только свечение, видимости. И другое дело, что, да, между ними есть разница, и эта разница, этот зазор, этот дифференс по-немецки, это различие между идеей и вещью, в принципе, может быть осмыслено как несчастье. Потому что если идея скрывает себя под покровом вещи, то идея умаляет себя, идея обкрадывает эту вещь, поскольку наличие идеи внутри вещи – это не столько плюс, сколько минус, потому что эта вещь замещает собой идею, она заслоняет собой идею. Вещь – это некоторая идея, помещенная в тюрьму, это плененная идея, это идея опрокинутая, перевернутая или даже отмененная. То есть переход от идеи в вещь – это в значительной мере редукция, усещение и отрицание, вычитание. То есть вещь получается из идеи не путем добавления к идее некоторого такого пластического элемента, а путем вычитания из идеи некоторых фундаментальных ее свойств – вечности, неизменности, чистоты, постоянства. Когда идея становится вещью, она рассеивается на множество, она переходит во время, она то появляется, то не то умирает, она рождается и умирает, эта вещь. И в этом отношении вечность, чистота, единство идеи рассеивается и подвергается редукции. И, конечно, если держать оба полюса со всей остротой, то есть идею как таковую, которую мы созерцаем, и вещь или вещи, которые эту идею в каком-то смысле разоряют, они представляют собой распад ее единства, они являются могуществом отрицания этой идеи, самой вещи. Если держать и то, конечно, можно говорить о несчастном сознании платонизма. А это несчастное сознание платонизма покрывается восстановлением единства, некоторым философским действием, философским возвратом на родину идей, вот тем подъем, который описывает Платон в пещере. Но и здесь есть несчастное сознание. Сам подъем философа к истоку пещеры, откуда проникает свет внутрь пещеры, возможен только если философ чувствует несчастье среди других созерцающих стены, игру теней на стене пещеры. То есть не будь этого несчастья, не будет и двигателя философа к восхождению. Несчастное сознание, оно, при том, что платонизм воспринимается именно таким, как очень уравновешенным, гармоничным, тонким, возвышенным, сбалансированным философским учением, одновременно, если мы внимательно присмотримся к платонизму, мы увидим несчастное сознание в его основаниях, в его глубине. Платонизм с представлением о дуальности идей и вещей в принципе немыслим без несчастного сознания. Это его топографическая матрица, не всегда очевидная, не всегда акцентированная, но всегда наличествующая. Это движущая сила платонизма, стремление снять это фундаментальное раздвоение между идеей и вещью, чем является философия по Платону. А вот гностицизм, или то, что я вот в поисках темного логоса назвал двайтоплатонизмом, дуалистическим платонизмом, таким как бы платонизмом, прочитанным по-ирански, этот как раз этот аспект несчастного сознания в платонизме наоборот подчеркивает. И более того, придает некоторую самостоятельность, некоторое бытие той инстанции, которая и заведует переводом идеи в вещи, то есть демиургом, творцом мира. У платоников, которые преодолевают это несчастье, демиург сам благой, потому что через него идеи переходят в вещь, и хотя это плохо для идеи, зато хорошо для вещи. И благодаря ему, благодаря тому, что он творит вещи, отталкиваясь от образцов идей, благодаря этому вещи могут найти возврат к себе домой, потому что они созданы по образу и подобию идеи. И они тогда, вот, опираясь на то, на что они похожи, то есть на собственный радикальный корень, зная, что он где-то должен быть, они ищут своего радикального корня, и потому что демиург сделал их подобными идеями. Если бы он сделал неподобными совсем идеями, то у них и не было бы ностальгии. А так все вещи двигаются, влекутся ностальгией к своим истоком, и это движение ностальгии есть мировая душа по Платону, тоже созданная демиургом, и поэтому при всей ее двойственности она прекрасна, замечательна, и демиург благ. Это в платонизме. Но на самом деле несчастное сознание есть и здесь. А вот гностики, причем, или скажем, платоники-дуалисты, еще не обязательно христианские гностики, просто платоники-дуалисты, они могут, тем более, что и Валентин, и Василит были именно платониками, обращались к Платону и вместе с него платониками представляли фактически один и тот же философско-культурный слой в средиземноморской цивилизации. И вот эти платоники-дуалисты, они как раз говорят, нет, между идеей и вещью существует глубочайшая оппозиция. И само наличие вещей возможно только в силу какой-то фундаментальной катастрофы на высшем уровне. Эта катастрофа связана с демиургом, который зачем-то добавил к полному духовному, полноценному отсюда плерома, такому полностью законченному миру идей, добавил еще вот эту вот искаженную, недоразвитую систему вещей. Идей было достаточно, духовного мира было достаточно. Зачем еще и материальный мир, который представляет собой не добавление, а наоборот урезание. Поэтому он плох, ну и отсюда вот та же самая структура. То есть, в принципе, мы можем несчастное сознание увидеть в платонизме, мы можем увидеть несчастное сознание еще более акцентированно в дуалистическом платонизме, там, где есть уже оппозиция. И, наконец, уже у Гегеля это несчастное сознание, оно тематизируется и становится просто некоторой предпосылкой мышления. Для нас интересна эта проблематика несчастного сознания именно с одной стороны. В том случае, если мы продолжим несчастное сознание вглубь, как мы, о чем мы говорили, до самого центра сознания, до радикального субъекта, и тогда радикально несчастный опыт и станет главным опытом вот, тематизации радикального субъекта и его обнаружения в предельной, в своем внешнем пределе, тогда вообще эмпирический индивидуум и станет таким свидетелем радикальной субъектности, если только он сохраняет самого себя, если он не растворяется в них-их и настаивает на своем, вот он тогда, не двигаясь и не снимая себя, как в случае стоика, ну, в толковании Гегеля, конечно, в таком всеобщем рассудке, не предаваясь полностью, не растворяясь в этике чистого разума, а именно сохраняя свое, в каком-то смысле, свое индивидуальное свидетельское наличие, если он двигается дальше, вглубь, не двигается даже вглубь, а прыгает еще на одно расстояние, преодолевая бездну рассудка уже в то, что ему предшествует, к той фигуре, которую в феноменологии мы определяем как интентор, то есть исток интенционального акта, если говорить о феноменологии. Вот в таком случае или антропологический гностицизм, или радикальное несчастное сознание становится определенным метафизическим методом. Методом, который обосновывает некоторые очень тонкие взаимоотношения самой философии радикального субъекта с теми философскими школами, которые либо не знают более радикальных измерений сознания, то есть более радикальных измерений субъектности, либо их отрицают. Если они их отрицают, то на уровне уже чистой антропологии те, кто обращается вот к видовому разуму, к обобщающим категориям, они в каком-то смысле выполняют роль злого демиурга для гностиков. То есть они вместо того, чтобы быть путем к истоку человеческого центра, они становятся преградой на этом пути. Они не приближают, они удаляют, а наоборот не дают пройти к самим себе. И они из решения проблемы, из метода, они становятся сами, в свою очередь, проблемой, преградой и антиметодом. Потому что метод – это то, что показывает одос, путь, мета-одос, то, что дает возможность идти по пути. В таком случае чистый разум Канта или трансцендентальная структура вот этих обобщенных, но абстрактных и неконкретных структур сознания, то есть в значительной степени это в новое время и понимали под философией, вот эта философия становится злым демиургом, областью злого демиурга, который не пускает человека к реализации глубины и остроты опыта радикальной субъектности, то есть радикального несчастного сознания. Они занижают это несчастье или даже пытаются его врачевать, хотя на самом деле и дело не во врачевании и не заглушении боли, не в таком обезболивании этого несчастного сознания. Несчастное сознание, наоборот, дано для того, чтобы быть еще более обостренным. И только через эту радикализацию боли и происходит методология, то есть движение по пути к истинной цели, к тому, что является целью человека, он сам, его глубинное, радикальное и вечное, одновременно сингулярное, а не обобщенное, сингулярное, в понимании Дитриха фон Фрайберга, его сингулярное ядро, его вечная абсолютная сущность, которая является его целью. И тогда радикализация несчастного сознания становится методом, а стремление эту радикальность смазать, снять как-то, усмягчить, анестезировать, сделать нечувствительной, это на самом деле форма такого рационалистического гипноза, который фактически ведет к расчеловечиванию человека, его рассеиванию, его распылению в ничто. Ну и естественно, конечно, вся ценность, такая очень парадоксальная ценность индивидууму как носителя абсолютной боли, конечно, ни в коем случае не должна совпадать с с тем, что называется скептицизмом, то есть с некой, с доверием индивидуальному опыту. Нет, индивидуальный опыт ничтожен. И не удержит никакой критики перед лицом вот этих обобщенных allgemeinen структур. То есть номинализм – это совсем последняя форма деградации. И никоим образом здесь при всех каких-то, может быть, очень отдаленных созвучиях здесь он неуместен совершенно, потому что индивидуальность хороша и полезна, индивидуальность осет не для того, не с точки зрения критерия, как в номинализме или в скептицизме, что вот там индивидуальный опыт есть единственный критерий опыта, поэтому все относительно. Нет, никакого релятивизма здесь не существует. И наличие этой радикальной боли является совершенно, если угодно, не субъективным, не индивидуальным критерием. Есть боль, есть человек, есть эго. Нет боли, нет человека. Потому что индивидуум без этой боли – это не индивидуум даже. Это некоторый симулякр индивидуума, который, находясь вне себя, вполне удовлетворен этим. Если человек, находясь вне себя, этим удовлетворен, то он вне себя этим удовлетворен, то он не является человеком. Только тот человек, кто, находясь вне самого себя, испытывает колоссальный ужас, боль и невозможность находиться в этом изгнании, на этой чужбине ни мгновения. Тот, кто всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим духом ищет возврата домой. Вот тот, кто стремится пойти домой, наконец-то вырвавшись из этих, из этих тюремных лабиринтов, вот только тот человек. Потому что, находясь вне себя, человек не может быть самим собой, он должен вернуться. Только в этом возвращении он и становится самим собой. А тот, кто удовлетворяется изгнанием, тот перестает быть изгнанником. Он становится аборигеном, он становится местным таким. Вот. А на периферии сознания быть местным – это довольно сомнительно и, в общем, жутко, если говорить о достоинстве человека, жуткая для субъекта перспектива. Быть местным, быть не изгнанником в мире нихтих, это значит принадлежать чистому ничто. То есть, значит, быть просто некоторым маской, за которой скрывается нихт. А если скрывается нихт, то, соответственно, более ничтожного существа, чем то, которое чувствует спокойствие, удовлетворенность и некоторое счастливое довольство, находясь на абсолютной периферии самого себя, в состоянии гомо экстернус, это на самом деле ничего ничтожнее такого существа, и ничего бесчеловечнее и бессмысленнее просто представить себе невозможно. И поэтому индивидуум в личном смысле, как эмпирическое эго, становится достоверным тогда, когда он испытывает невероятно, абсолютно ни с чем не заглушаемую боль. Человек есть носитель боли. Боль и страдания – это то, что делает человека человеком. И в конечном итоге ощущение абсолютной ненормальности в тех условиях, в которых мы находимся, является единственным признаком сохранения здравого, нормального самосознания и полноценной человечности. Потому что принимать этот абсолютно перевернутый, деградировавшийся, разрушившийся псевдомир за норму может только такая же испорченная, неработающая, выброшенная на свалку модель, как все остальные элементы этой рухнувшей, этой руинированной реальности. Реальность сама по себе недействительна, как мы видели по Гегелю. Действительно, реальность делает только элемент страдания. Если есть страдания, если есть переживание несчастья, то мы имеем шанс, хоть пусть очень сложный, отдаленный, соприкоснуться с действительностью. Если нет страданий и боли, нет драмы, нет трагедии, нет ощущения невыносимой ностальгии по самим себе, по своим внутренним истокам, то нет и опыта, нет никакого наличия, нет никакой эмпирики, потому что в конечном итоге эмпирическое эго фиксируется как таковое, таким безусловным моментом наличествующего глубинного и ничем не снимаемого страдания. Всего доброго, вы смотрели очередную лекцию из цикла о феноменологии радикального субъекта.